Глава 23. И тут я услышала. Не звук, а воспоминание. Голос. Низкий, командный. «Держись!» Руки сильные, жесткие, надежные, вырвавшие меня из-под ног толпы, из огня, из смерти. Генерал Моравия. И солдаты. Его солдаты. Те, кто бежал за ним в огонь. Те, кто ломал стены, чтобы спасти чужих людей. Те, кто стоял на страже ночью, пока я дрожала в постели. Я открыла глаза. «Солдаты», — прошептала я. «Они не спрашивают про столики. Они не брезгуют едой из бумаги. Они едят то, что дают, и они голодны. Не просто физически. Они голодны по дому, по теплу, почему-то, что не пахнет казармой и похлебкой». Я вспомнила, как в трактире слышала разговор. Генерал Моравия своим солдатам жалование вовремя платит. Значит, у них есть деньги. Немного, но есть. Я вспомнила лицо того бедняка с ведром. Он не отказался из брезгливости. Он отказался, потому что не мог себе позволить. А солдаты? Солдаты могут. И они не будут смеяться над моими зелеными волосами. Или, если и будут, то не злобно, а по-доброму, как над шуткой. Я медленно села, не вскочила, не закричала, просто села и посмотрела на фургон. На желтый, безумный мой фургон. Это был не план, это была надежда. Хрупкая, как мыльный пузырь, но моя. Я встала, подошла к герцогине, погладила ее по шее. «Ну что, девочка?» — сказала я. Голос был тихий, но твердый. «Кажется, у нас появилась цель. Не просто куда-нибудь, а к солдатам, к тем, кто знает, что такое огонь, и кто, может быть, еще не забыл, что такое вкусная еда». Я не кричала «ура», я не танцевала, я просто решила. Решила попробовать, потому что другого выхода не было, потому что сдаваться значило вернуться во дворец, а это хуже смерти. Теперь надо понять, где ближайший гарнизон. Слово «охотливый торговец», у которого я купила красивые и милые шторы, быстро выдал мне примерный путь до гарнизона. Он сам в нем служил, оказывается, и я решила ехать туда. Правда, придется кое-что изменить в моем фургоне. Я снова взялась за краску. «Как у мамы», — написала я на вывеске, пытаясь вызвать скупую мужскую сентиментальность. Я хотела написать «вкусно, как у мамы», но места не было. Пришлось сократить. И то очень уж плотненько получилось. «Ну, пошла!» — крикнула я и подцокала языком. Лошади потащили фургон, а я чувствовала себя немного нервно. Мало того, что дорога незнакомая, так еще неизвестно, как меня воспримут.